Нет, но разве тебе самому не нравится унижать богатых индюков, что думают, что они пуп земли и сильнее их никого быть не может? Усмехнулся я, подходя к воротам на арену. Ха-ха-ха, а ты меня хорошо понимаешь, рассмеялся Асура, я же больше не обращал на него внимания. Здесь можно использовать оружие? Спросил я у сопровождающего меня человека, лучше поздно, чем никогда. А, удивился он, выпучив на меня глаза. Да, любое оружие разрешено, правильный выбор оружия, это часть силы мага. Хорошо, спасибо, ответил я, достав из пространственного браслета пару своих кинжалов и уверенно пройдя через ворота. На арене уже стоял Гунхан, если так подумать, то это мой первый бой против одиночного противника на арене. Раньше я всегда сражался против целых команд. Арена также была больше тех, что я раньше видел, на трибунах сидело много народу. Бегло просмотрев их, я увидел Селия с компанией недалеко от моего выхода. Они были очень сосредоточены, в ожидании начала. На противоположной стороне, в богато украшенном секторе трибуны сидел Гунгуй, учитель и еще довольно солидная группа стариков. Итак, восьмой отборочный тур турнира за звание сильнейшего молодого поколения между Гунханом и Асурой объявляется начавшимся. Бой! Крикнул кто-то, видно комментатор. Я перевел взгляд на Гунхана, от него исходила мощная аура, которая могла просто давить на обычных людей. Такую ауру можно получить, лишь убив пару-тройку сотен живых существ, но, к сожалению, меня такой аурой не запугать, маловато будет. Да что там, даже Сюйчжаотин убил скорее всего побольше. Недолго думая, почти сразу после начала Гунхан рванул в мою сторону, почти сразу в его руке появилась молния. Это был гнев молнии, который в опережении полетел в меня. Я мог как от него уклониться, так и попытаться нейтрализовать, только в последнем случае, если у него семечко сильнее, мне будет не очень хорошо. К счастью, я заранее позаботился о таком развитии событий и подготовил заклинание. Выпустив свой гнев молнии, я также активировал рывок ветра, быстро уходя с зоны поражения. Наши заклинания столкнулись, прогремел взрыв и... Ничего, они просто нейтрализовали друг друга, а значит, наши семена примерно равны. Теперь ему будет туго. Гунхан, как и вся трибуна, была изрядно удивлена таким положением дел, но он не растерялся и побежал мне вдогонку, готовя еще одно заклинание. Но было уже поздно, я, используя шаг ветра и рывок ветра, был намного быстрее его, среагировать на мою атаку ему было практически невозможно. Я ударил рукояткой кинжала ему в живот, отчего Гунхан отлетел назад, метров на пять. Однако я не остановил свою атаку, как только он подумал, что восстановил равновесие, я снова отправил его в полет пинком. Затем последовал и третий, и четвертый раз, трибуна сидела в молчании и шоке. На пятый раз, я не смог подойти к нему, так как он выпустил вокруг себя молнии, это было какое-то необычное заклинание, надо будет потом поэкспериментировать и найти комбинацию звезд для него. Этими молниями меня чуть задело, но к моему удивлению моя внутренняя энергия подхватила энергию атаки и пустила ее в свой собственный поток, так же как поступала и с моей собственной энергией. Тем временем из рассеивающегося шара молнии вышел Гунхан, облаченный в коричневую броню. На первый взгляд я смог определить, что это был земляной доспех из чешуи какого-то сильного зверя уровня вожака. Соответственно, он мог защитить от большинства моих атак. Черт, он в черепахе заделался, но ладно, и не таких пробивали. В правой же его руке был меч, от которого веяло холодом, а вот его точно надо остерегаться. Этот артефакт сделан минимум из главнокомандующего, возможно, это их семейная реликвия. На ногах его тоже красовались пара сапог артефактов, неужели хочет сравниться со мной в скорости? Теперь попробуй от меня побегать, мои сапоги увеличивают мою скорость в несколько раз, броня способна выдержать удар вожака стаи, а меч может при касании заморозить и высшего вожака. Уверенно похвалился Гунхан, переводя дыхание, словно подтверждая мои слова. Какой же он дурак, и этот парень участвовал в куче битв. Или он думает, что моя магия среднего уровня не пробьет его панцирь? Возможно, но проверять прочность его доспехов не хочу, так что проще будет атаковать самой сильной атакой, что у меня есть. У меня было достаточно времени, чтобы подготовить два заклинания среднего уровня. Первой шла магия молнии. Удар молнии подкрался незаметно, поразив его в момент, когда он смеялся, после конца своей фразы. По его доспехам пошли трещины, но он выдержал. Его лицо на мгновение изобразило испуг, Но Эд тут же собрался, улыбнулся и направился ко мне. Стоит признать, его скорость стала впечатляющей, но недостаточной, чтобы обогнать меня. Лезвия ветра были активированы почти сразу после начала его движения, так что он буквально оказался в вихре, без возможности выбраться. Сквозь ветер и поднятую им пыль было видно, как бедный парень пытается защититься от моей атаки, а тем временем его доспех окончательно разрушался под давлением моей магии. Вихрь вскоре прекратился, в его центре стоял изрядно потрепанный Гунхан. Я быстро использовал рывок ветра и практически мгновенно оказался рядом с ним. Однако он был не до конца разбит и попытался атаковать меня в воздухе. Это был верный ход, так как у меня практически не было шанса уклониться от него. Но он просто не успел. Меч не дошел до меня каких-то пару сантиметров, но я уже мог почувствовать его холод. Мой очередной удар ему в живот отправил Гунхана в полет. Этот удар был значительно сильнее предыдущих, так что и отлетел он почти к краю арены. Восстановив равновесие и уверенно встав на обе ноги, он сплюнул кровь. В следующий же момент я уже атаковал его, занеся свой кинжал над ним, но он успел среагировать и выставил меч для своей защиты. Кинжал и ледяной клинок столкнулись с противным металлическим звуком. На его лице показалась улыбка, и я уже знал почему. Холод от его меча уже перешел через кинжал мне в руку, замораживая ее. Но, к его сожалению, атака кинжалом не была моей настоящей атакой. Ногой я ударил в его незащищенный бок, подкрепляя удар рывком ветра, а также через кинжал успел отправить в его сторону шок молнии. И хоть это могло убить обычного мага, но его тело было закалено, так что я добился лишь ослабления его хватки. Но вкупе с ударом в бок он выронил меч, отлетая в сторону. Останавливаться я опять же не стал и продолжил атаку, буквально избивая его. После потери меча он еле успевал реагировать на мои атаки, неловко уклоняясь и пытаясь поставить блок, но уже спустя минуту был так избит, что еле стоял на ногах. «Сдаешься?» – спросил я его, стоя прямо над ним. «Никогда!» – прокричал он, делая выпад в мою сторону. Я легко увернулся, схватил его руку и тут же кинул его в сторону, не давая ему провести хоть еще одну атаку. После этого он уже не смог встать на ноги, оставшись лежать на песчаной арене и тяжело дыша. Его одежда была практически превращена в тряпки, а по всему телу были синяки, ушибы, кровоподтеки и царапины, из которых до сих пор текла кровь. «Думаешь, с него хватит, или еще побьешь?» – спросил меня Асура, пока я рассматривал своего поверженного противника. «Нет, но если я буду сейчас добивать лежачего противника, то меня точно по головке не погладит», – спокойно ответил я, следя за всеми движениями Гунхана. «Только если он попробует встать, то избиение продолжится». Тем временем вся трибуна пребывала в молчании. Вскоре в этой тишине я смог расслышать голос Мо Фан. «Это точно какой-то монстр, так уделать вашего сильнейшего члена, да он же нам ровесник». Вскоре комментатор тоже очнулся и провозгласил мою победу, после чего вся арена загудела, обсуждая то, что они сейчас увидели. Уходя, я расслышал разговор учителя с Гунгуем. «Где ты его нашел, как сделал его таким сильным?» — спросил Гунгуй, явно не отошедший от шока. «Там, где и жил все время в Хучжоу, и это не я его нашел, а он меня», — довольно отвечал учитель. «Да он же опять наживается на мне. Ну и ладно, мне какая разница, он начал тренироваться только в начале октября, так что у него все впереди». «Что, невозможно, хочешь сказать, что это его талант от природы?» — удивленно ответил Гунгуй, но я больше ничего не услышал. Вернувшись в свою комнату ожидания, где продолжил культивирование, вторая ступень пространства уже почти была в моих руках, но я снова не успел ее достичь. Три боя прошли слишком быстро. Моим вторым противником была красноголовая девушка. Никаких предубеждений по поводу того, что бить девочек нехорошо, у меня не было еще с прошлой жизни, так что ее жалеть я не стал. Как я и думал, она оказалась магом огня, подступающим к среднему уровню. У нее был огненный доспех и меч, но как и в случае с Гунханом, это ей совершенно не помогло. Ее огонь легко тушился моим ветром, плюс у нее не было семечка, так что когда наши атаки столкнулись, она получила неслабый разряд током. Доспех развалился так же быстро, как и у Гунхана. На этот раз хватило одного удара молнии. Сильно избивать я ее все же не стал, добил вихрем лезвий ветра, сразу как разрушил ее защиту. Третьим моим противником был какой-то парень, я плохо его помню, владел магией ветра, пытался от меня бегать, но я был намного его быстрее. Все закончилось, как и с Гунханом, его избиением. Правда, стоит сказать, что он быстро сдался, видно, его боевой дух уже был растоптан, еще до начала битвы. Четвертым был смазливый черноволосый парень, что первый со мной поздоровался, когда я подошел к столу молодого поколения. Оказалось, он владеет магией земли. Изначально мне показалось странным, что с такой магией парень пробился в финал, но оказалось, что у него очень сильное тело. По скорости с использованием земляной волны он мог даже сравниться со мной. Но, увы, для него я был не просто быстрым, но также владел и магией молнии. Пара заклинаний гнев молнии, и он уже не такой шустрый. Осталось только словить его, а после он уже не сможет ничего сделать. По крайней мере, я так думал, но после первого моего удара он смог вернуть равновесие и даже контратаковать. У него явно был большой опыт битв, но этого было слишком мало, чтобы преодолеть разницу между нашими силами. Еще пару раз мы обменивались ударами, пока мой сильный удар в его живот окончательно не вывел его из игры. Он согнулся пополам, а после приземления упал на четвереньки, плюясь кровью. Этот удар я усилил при помощи магии пространства. На протяжении всего этого турнира я пытался понять, как это сделать, и вот под конец я все же смог это сделать. Трибуна после этого около минуты сидела молча, а после загудела, обсуждая мою персону. Все же не каждый день приходит абсолютно неизвестный парень и не побеждает всех участников турнира, не пропустив ни одной существенной атаки. Глава 76. Против гостей. В финальном бою победил никому доселе неизвестный Асура, ученик уважаемого Гунвея, провозгласил комментатор спустя пару минут. Прошу уважаемого главу семьи Гунгуя прокомментировать данный турнир и объявить о награде, что получит победитель. Я перевел свой взгляд на VIP-трибуну, у главы просто не было лица, он сидел в какой-то прострации еще со времен моего второго боя. Наверное, думал, что я потратил все силы на разборку с его сыном и теперь меня будет легко устранить, а потом придумать оправдание, почему Гунхан проиграл. Я же наоборот побеждал каждый раз с огромным преимуществом. Что касается награды, то это был для меня довольно приятный сюрприз. Оказывается, я здесь не просто отдаю старику-учителю услугу, а еще что-то могу получить. КХМ, КХМ. Прокашлялся Гунгуй, вставая со своего места и беря из рук подошедшего слуги микрофон. Не буду скрывать, что результаты сегодняшнего турнира изрядно удивили меня, как думаю и всех вас. Его голос был тяжелым, казалось, он может вспылить прямо сейчас и начать орать, что есть сил, или еще чего похуже, но в то же время в его голосе чувствовалась и печаль, а вообще он был довольно отчужден, как будто все происходит не с ним, а с кем-то еще. Все мы ожидали победы моего сына Гунхана, он был сильнейшим из молодого поколения наших учеников, но мой старший брат Гунвей нашел себе ученика со стороны и смог из него воспитать такого гения. Конечно, необходимо будет еще проверить, не является это нарушением древних заветов, но на этом моменте он сделал большую паузу, словно говоря, к сожалению, пока что нет причин так полагать, а значит, Асура является полноправным победителем нашего турнира. Господин глава, старший брат Гунгуй, если я правильно помню, что помимо стандартной награды, одного из предметов из сокровищницы семьи, как завещали предки. Этот турнир разрешил и наш давнишний спор, не так ли? Встав, заговорил старик-учитель с самодовольной улыбкой на лице, после того, как глава замолчал на минуту. Пари, заключенное много лет назад, я его все же выиграл. Не напомнит ли нам всем первый старейшина Секи, что являлось тогда предметом спора? Я проследил за взглядом старика-учителя и узнал в старике, на которого я смотрел, того первого старика, кто подходил к нам сразу после главы. Не думал, что он занимает такое высокое положение в семье. Однако я также отметил неплохой ход старика-учителя, он идеально воспользовался заминкой главы, чтобы вставить свои 5 копеек в разговор. Своей этой фразой он выполнил несколько вещей. Первое, он окончательно утвердил награду для меня, кто пойдет против заветов предков. А то, что это было объявлено на всю арену, не даст ему от этого отказаться. Второе, он закипит свою победу в споре, при этом его условия огласит не он, а третья незаинтересованная сторона, что не позволит усомниться в них всех присутствующих и окончательно закрепит их. Хорошо, я отчетливо помню тот спор и все условия, что тогда были провозглашены. Поднявшись, заговорил Секи, его голос был спокоен, слегка весел, но не более. Тогда в случае победы уважаемого Гунвея он возвращался в основную семью, получая место второго старейшины, Ему открывали культивирование, и его метод признавался, и он получал право лично отбирать тех, кого будет ему учить. В случае же поражения он не имел права возвращаться в семью и был навсегда из нее изгнан, без прав практиковать закалку тела. Спор заключался в победе ученика Гунвея над учеником или потомком Гунгуя. Победу в споре, как все вы видели, одержал Гунвей. «Да, брат, я помню все это, и позже поговорим об этом поподробнее», — начал говорить Гунгуй, слегка ошарашенный и довольно сильно раздосадованный своим поражением. «Начнем, пожалуй, с вручения приза нашему победителю. Прошу прощения, глава», — сказал Секи, подняв руку. «Мой внук сегодня подошел ко мне и попросил принять в ученики, или хотя бы передать им какой-либо метод по закалке тела. Он утверждает, что они очень сильны и достойны нашей помощи. Всю ответственность в случае утечки он берет на себя». После этих слов я вспомнил про ту четверку, что неожиданно появились здесь. Что же, если они получать способ закалки тела, это сделает их намного сильнее, так что я не особо против. «Ясно, но для начала, я бы хотел лично увидеть их силу», — сказал Гунгуй, немного призадумавшись. «Брат Гунвей, ты не против, если твой ученик их и проверит? Он же не сильно устал после турнира?» — спросил он, посмотрев на меня. Это было слегка неожиданно, но это также неплохой шанс выяснить разницу между нашими силами, так что я не против. И не то, чтобы я не сильно устал, как раз устал я порядочно, слишком интенсивные получились бои, но сил сразиться с той четверкой у меня было предостаточно. «Учитель, я смогу их проверить, прошу, дайте мне свое разрешение», — сказал я, слегка поклонившись. «Раз Асура не против, значит, я тоже не вижу проблем. Мне тоже очень интересно, кого привел Селей, они точно необычные люди», — спокойно ответил старик-учитель, кивнув головой. «Тогда попрошу Селея вывести их всех на арену, они вчетвером против Асуры», — сказал Гунгуй. От этих слов старик-учитель был слегка удивлен, но вмешиваться не стал. Я же перевел свой взгляд на Мофана и остальных. Они были в легком шоке от того, что против них буду выступать я один, но послушно двинулись за Селеем. Они уже видели 4 моих боя, так что понимали, что даже так им победить будет сложно. «А он один справится с нами 4? Спросил Мофан неверящим голосом. «Ты сам видел, как он дрался, ты уверен, что мы не проиграем ему?» — уверенно спросил Сюйчжаотин. «Ха-ха-ха, сейчас покажем нашим юнцам, что значит настоящая сила», — раздался в моей голове голос Асуры. «А ты, погляжу, горишь желанием из них героев вырастить, а?» — усмехнулся я, следя за движением четверки. «Небось сам хочешь им преподать урок силы, а, что можно?» — довольно, словно расплывшись в улыбке, спросил Асура. От его слов у меня по спине пробежала дрожь. «Только потом вернешь контроль над телом», — уверенно сказал я. Раньше никогда не давал ему управлять телом, но знал, что это возможно. «Естественно», — ответил Асура таким же жутким голосом, но мне было слишком интересно, что он утворит, так что я отстранился, давая ему полноту действий. «Помни о том, что не все можно показывать», — дал я последнее предупреждение ему, уже наблюдая и лишь частично ощущая тело. «Не волнуйся, все будет очень быстро», — сказал он. Я же почувствовал, как мой рот растянулся в дьявольской улыбке. Я с нетерпением ждал предстоящего зрелища. Тем временем на арену вышли Мофан, Сюйчжаотин, Чжан Сяхао и Хэйюй. Асура вольготно достал ножи из ножен, то же действие повторил и Сяхао. Видно, он неплохо ими овладел, даже новые себе сделал. Мофан сразу призвал своего темного волка. Хэйюй и Сюйчжаотин отошли чуть назад, что было логично. Одна владеет только защитной магией, второй боец дальнего боя, а не ближнего. Вскоре прозвучала команда Секи. Начали. Сразу после этого волк и Сяхао кинулись на меня, а Мофан и Сюйчжаотин начали создавать магию среднего уровня. Асура тоже не стоял на мест, а при помощи рывка ветра мгновенно столкнулся с волком, ударом рукояткой кинжала подкинул его в воздух, после чего ногой отправил к краю арены. У него явно было внутреннее кровотечение. По ощущениям, волк почти достиг уровня высокого слуги. Довольно неплохо, Мофан, но для меня слабо. Следующим на очереди был Сяхао, что, используя последовательно магию земли и ветра, смог достичь хорошей скорости. Но, увы, он был все равно я во много раз быстрее. Асура провел ряд быстрых атак и выпадов. Он бил не с целью поразить противника, я это ясно ощущал. Нет, он показывал свое превосходство, издеваясь над ним. Когда же он наигрался, отправился Ахау ногой в полет к краю арены, ударив точно в грудь. Тем временем к нам уже надвигался огненный кулак, удар молнии почти был завершен, а также волк, несмотря на раны, снова летел в атаку. Мне было интересно, как Асура выкрутится из этого. Все оказалось очень просто. Он, используя рывок ветра, приблизился к волку, уходя из-под огненного кулака. Волк попытался укусить Асуру, но лишь получил в челюсть кулаком, при этом удар был усилен магией пространства, так что она была выбита, а также частично раздроблена. Мо Фан, видя такую ситуацию, решил поспешить с отзывом своего волка. Удар молнии практически коснулся Асуру, но он в последний момент ушел от атаки рывком ветра. Также он создал два гнева молнии, что с небольшой задержкой отправил в Мо Фана и Сюй Чжаотина. Первого защитил водный щит Хэ Юй, который разрушился под ударом, и он все же получил порцию заряда. Второго же спас один из тех щитов, что я ему подарил, хоть и он был вдребезги. Наверное, когда я вернусь, будет просить починить. Что ж, ладно. Сяхау неожиданно подскочил слева, но Асура был к этому готов и легко отразил атаку, проведя еще одну быструю серию атак и отправив его в полет. Однако, когда он отлетал, успел создать вихрь лезвий ветра, который окружил Асуру, но он легко вышел из него, при помощи рывка ветра. Следующей его целью стала Хэ Юй. Развив максимальную скорость, он, уклонившись от пары заклинаний Мо Фана и Сюй Чжаотина, оказался за спиной Хэ Юй. Хоть она и попыталась защититься водяным щитом, но он легко был разорван, а кинжал представлен к ее горлу. На ее лице застыло хорошо известное мне выражение ужаса и шока. Откинув ее в сторону, Асура двинулся к Мо Фану, тот выпустил еще один огненный кулак, но два лезвия ветра ослабили его, так что Асура легко его обошел. Сюй Чжаотин тем временем выпустил еще один удар молнии. Мо Фан попробовал скрыться в тени, но Асура не растерялся и резко изменил направление, как будто и не собирался атаковать его. От этой резкой смены направления удар молнии не попал, а Сюй Чжаотин еле смог уклониться от удара, используя шаг ветра. Однако спастись окончательно он не успел, получив в живот удар рукояткой кинжала. Тем временем из тени вышел Мо Фан, что тут же был откинут ослабленной версией лезвия ветра, но я думаю, ему изрядно досталось. Асура выпрямился, вернул кинжалы в ножны и осмотрел арену, что зааплодировало так, что поднялся мощнейший гул. «Все, ребята, у вас определенно есть талант, но пока вы слишком слабы», уверенно, с нотками презрения, произнес Асура, разворачиваясь к вип-трибуне, а после уже мне добавил: «Возвращаю контроль, все же мне нельзя идти против твоей воли, ты здесь босс. Неплохо их раскидал, может, когда-нибудь еще дам тебе возможность порезвиться», ответил я ему, возвращая постепенно себя полный контроль над телом. Что же, это был неплохой поединок. Ученик Гун Вэя показал себя во всей красе, еще раз доказав, что он по праву занял первое место на сегодняшнем турнире, провозгласил Се Ки, удовлетворенно закивав головой. Но и наши гости показали неплохой талант, сопротивляясь противнику, что во много раз сильнее их, при этом они все достигли среднего уровня. Так что думаю, им можно помочь, так сказать, поддержать юные таланты. Думаю, им подойдет техника закалки стального тела. Как думаете, глава? Надо еще немного подумать и проанализировать эту битву, но твое предложение не лишено смысла, ответил слегка растерянно Гун Гуй, как будто думал совершенно о другом. Я же подумал о том, что надо бы узнать, какую технику использую я у учителя, а то в его записях про это практически ничего нет. Брат, думаю, пришло время дать возможность моему ученику получить обещанную награду, вмешался в разговор старик-учитель. Да, пожалуй, согласился глава, закивав головой и вновь вставая с места. Сели и проведи его в сокровищницу, мне же со всеми старейшинами надо обсудить пару вопросов. Наши гости пусть подождут в гостевой комнате номер 3. Сели, как закончишь, присоединишься к ним. Глава 77. После турнира. Слушаюсь, ответил Селей, только спустившийся на арену. Вас проводит в комнату, я вскоре вернусь, сказал он, в сторону четверки, что приходило в себя после тяжелого, для них, боя. После он обратился уже ко мне, махнув рукой. Пойдем. Да, этот Асура просто монстр. Один против нас четверых и так легко победил. Все же закалка тела — это мощная штука, сказал Мо Фан, потягиваясь, но потом резко согнулся от боли. Да, брат Фан, его скорость просто огромна. Он даже не собирался меня всерьез атаковать. Он просто делал вид, что собирается меня атаковать, говорил подошедший Сяхау, держась за живот и тяжело дыша. Его скорость просто огромна, я еле успевал отражать его атаки. Да и сила его огромна, одним кинжалом пробил мой щит, сказала Хэйюй, помогающая Сяхао стоять. У Сяхао такого никогда не получалось. Интересно, что было бы, если бы с нами был Ксин Юн? Я не знаю точно, но думаю, мы бы могли победить. Уверенно ответил Сюй Чжао Тин, смотря мне вслед. Что правда? Почему ты так уверен? Тут же спросил Мо Фан, но продолжение я уже не слышал, так как зашел в помещение под трибуной. Он повел меня прочь от арены, через несколько дворов к довольно большому зданию. У входа в него стояли пара стражников, по ощущению они были на высоком уровне. А если учесть, что все здесь практикуют закалку тела, то возможно только маг высшего уровня сможет пробраться сюда. Си Ли показал что-то стражникам и они пропустили нас внутрь. Войдя, мы оказались в коридоре, который потом разветвлялся и уходил вправо и влево. Мы свернули направо и пошли дальше. С обоих сторон были двери с номерами и надписями. Видно, это были различные сокровищницы. Над каждой дверью я чувствовал мощный запрет, что сможет сжечь любого мага ниже высшего уровня. Видя всю эту охрану, мне стало интересно, а кто сильнее хранители, что меня ищут, или это семья Гун? Скорее всего, именно эта семья и будет сильнее. Культивирование главы я не смог почувствовать, значит, оно достаточно высоко. Но вот культивирование Секи я почувствовал смутно, но оно было точно на высшем уровне. Интересно, насколько силен старик? Скорее всего, он на высоком, так как его культивирование заперли, но все равно он довольно силен. Мы дошли к концу коридора, где была только одна дверь, на которой была табличка с надписью «Для лучших молодого поколения». Си Ли остановился, приложил какую-то бумажку к двери и запрет, охраняющий эту дверь, словно развеялся. После этого он достал ключ и отворил саму дверь. Скорее всего, ему все это передали, когда я дрался против Мо Фана и компании. «Входи, можешь выбрать абсолютно любую вещь в этой комнате, но только одну», — сказал он, повернувшись ко мне. «Можешь не торопиться, у нас есть время». «Хорошо», — кивнул я, входя в комнату. Внутри были стеллажи, на которых стояли различные пробирки, кости, травы, готовые артефакты. Я не знал, что стоит мне взять, поэтому принялся изучать все подряд. Большая часть была обычными на первый взгляд травами, но если присмотреться, можно было понять, что в них хранится огромная внутренняя энергия. На такие тривиальные вещи я даже не смотрел, скорее всего, они здесь только для отвлечения внимания неопытных юнцов от по-настоящему ценных вещей. Можно сказать, что это своеобразная проверка на знания. Большинство костей и органов животных мне также не подходили по магическим атрибутам. Артефакты я вообще сразу отмел, так как здесь не было тех, что могли меня заинтересовать, да и уже было решено самостоятельно сделать себе все артефакты. Те, что я сделаю сам, будут и сильнее, и лучше подогнаны под меня, а также будут лучше совместимы со мной. Все же личный артефакт, сделанный специально для тебя, а тем более тобой, намного лучше, чем те, что делаются для общего пользования и продаются на рынке и аукционах. Я искал предметы, способствующие культивированию молнии и ветра, чтобы усилить свои врожденные семена. Некоторые были слишком тяжелы в освоении, другие не давали необходимой выпускной мощности. В дальнем углу комнаты я нашел целую палку, уставленную коробками с изображением двух лотосов. Открыв ее, я и вправду нашел лотосы, правда, от них исходила сильная энергия земли. Открыв другую, я нашел лотосы с энергией воды, еще одну, и там были лотосы с энергией льда. Вскоре я нашел две коробки с лотосами молнии и ветра. Лотосы молнии были белые с фиолетовым оттенком, а ветра также белые, только с зеленоватым оттенком. Я решил, что вот то, что мне необходимо. Но можно было взять только одну коробку, а во всех них лежали одинаковые лотосы. Быстро глянув на Селия и убедившись, что он не смотрит, я поменял один лотос ветра на лотос молнии, быстро закрыл обе коробки и, взяв одну из них, направился к выходу. «Стой!» – остановил меня Селий, подняв руку вверх. «В этой коробке лежат элементальные лотосы, ты можешь взять только один, но они лежат в одной коробке, мне было дозволено взять всего одни предмет, верно? Значит, коробку с ее содержимым можно посчитать за один предмет», — спокойно ответил я, убирая коробку в свой пространственный браслет. «Ладно, не буду с тобой спорить, если что, будешь разбираться сам с главой», — спокойно, с безразличным видом, пожал плечами Селей. Когда я вышел, он закрыл за мной дверь и вернул запрет на место. После этого он отвел меня в какую-то комнату, а сам ушел. Оставшись один, я вернулся к своему культивированию, которое неоднократно было прервано во время турнира, но я чувствовал, что вторая ступень пространства должна быть вскоре достигнута. Спустя пару часов упорного культивирования вторая ступень все же была взята, это место определенно особенное. За весь день я довольно сильно вымотался, усталость давила на меня, но не зря же меня привели в эту комнату ожидания, а я надеялся, что старик заглянет ко мне, хоть что-то скажет. Мои ожидания оправдались спустя еще час. Старик зашел в комнату в довольно хорошем настроении. «Что вас так обрадовало, учитель?» — спросил я, встав с дивана и поклонившись. «Все прошло как нельзя лучше. Ты отлично справился с заданием. Меня поставили на пост второго старейшины, так что теперь у тебя есть шанс получить еще что-нибудь, что поможет тебе в развитии», — сказал старик, садясь на диван напротив. «Что ты взял в сокровищнице?» «Два элементальных лотоса, молнии и ветра», — спокойно ответил я, возвращаясь на свое место. «Неплохо, хорошо, что с тобой пошел Селей. Кто-то другой мог просто не дать тебе забрать сразу два лотоса. Но ладно, это не важно», — сказал он, отмахнувшись. «Сейчас ты должен вернуться к тренировкам. Я же останусь здесь, возвращая свои былые силы, а также укреплю свое положение второго старейшины. Чем сильнее будешь ты, тем сильнее и прочнее будет мое положение», — весело сказал он. «Да, я почти с самого начала знал, что он довольно эгоистичный человек, собственно как и я, так что мне даже удобнее вести с ним дела. Учитель, позвольте узнать, что стало с теми четырьмя, с кем я сражался в конце?» — спросил я, так как это волновало меня. «Им передали технику закалки стального тела, она ничего особенного, эффект проявится не скоро. Их учителем назначен Селей», — спокойно ответил старик, потом чуть заинтересованно добавил. «Они твои знакомые?» «Да, в каком-то смысле мы с ними близко общаемся, но я не хочу, чтобы они узнали о моей связи с семьей Гун», — спокойно ответил я, сделав небольшую паузу, добавил. «Надеюсь, учитель понимает меня». «Да, конечно, я не раскрою твою связь со мной, если ты сам не раскроешь себя», — ответил учитель. «Еще есть какие-то вопросы? Мне интересно, какую технику закалки использовал я?» — задал я последний интересующий меня вопрос. «Технику драконьей закалки тела, она одна из сильнейших техник, но и самая опасная, требует большого риска и может привести к неприятным последствиям в случае неудачной практики», — спокойно говорил старик. «Почему-то мне не казалось странным, что он передал мне опасную технику, от слова совсем. Когда ты пришел ко мне в ученики, я не зря устроил тебе проверку. Если бы ты не справился, то не смог бы практиковать успешно эту технику». «Ясно, благодарю учителя за заботу обо мне. Прошу дозволения вернуться к уединенным тренировкам», — сказал я, встав и поклонившись. «Да, как я уже и говорил, сколько ресурсов ты получишь от меня зависит только от тебя, насколько сильным ты будешь, столько я тебе их и смогу выбить», — спокойно ответил старик. «Ах, и еще кое-что, ты же собираешься поступать в Минчжу, туда в этом году поступают много отпрысков богатых и влиятельных кланов. Постарайся завести с ними дружеские отношения. Если кто-то будет стоять на твоем пути, смети, но показать уровень закалки тела запрещается. Это тоже добавит тебе пару очков в распределении ресурсов». «Слушаюсь, учитель», — коротко ответил я, покинув комнату. Вскоре я покинул и весь особняк семьи Гун. Этот день был очень продуктивный, но и выматывающий, так что я поспешил найти себе ночлег, а уже на следующий день выдвигаться дальше. Оставаться в особняке у меня не было абсолютно никакого желания, у меня было чувство, что это просто опасно. Ночлег нашелся быстро, приняв душ, я практически сразу уснул. На следующий день я направился в Гуанчжоу, у меня было желание посетить одного ученого, что живет там. Спустя пару часов я уже был у Гуанчжоуской башни ассоциации магов. Поднявшись на соответствующий этаж, направился к уже знакомому мне кабинету. Перед самой дверью меня окликнул неприятный старческий женский голос, от которого меня слегка передернуло. «Стоять, молодой человек, уважаемый глава отдела исследований нет на месте, вы к нему записывались?» — спросила секретарша Пинчжоулуна. Я же вспомнил, как она раздражала меня в прошлый раз и весь сморщился, настолько она была противна. «Нет, но у меня есть личное дозволение уважаемого Пинчжоулуна на приход к нему в любое время», — максимально спокойно, Попробовал я ответить. У вас есть документальное подтверждение ваших слов? Знаете, если каждый будет так ходить в кабинет к главе, без записи и привязки к приемным часам, то у него совсем не останется времени на основное его занятие, а именно исследование. Говорила она, отчеканивая каждое слово, и водя оттопыренным указательным пальцем вверх и вниз, чем напоминала мне мою учительницу начальных классов из прошлой жизни. Примерская была личность, я до сих пор ее ненавижу, найду ее в этой жизни, точно не удержусь и прикончу. Нет, но мы же с вами можем дождаться самого Пинчжоулуна и уточнить все у него, разве нет? Стараясь мысленно успокоить себя, говорил я, как хотите, молодой человек, но уважаемый может сегодня не вернуться в свой кабинет. Спокойно ответила секретарша. Может ее все же убить прямо сейчас? Раздался в моей голове задумчивый голос Асуры. В целом я с ним даже был согласен. К сожалению, если ее убить, то проблем у нас будет уйма. Печально ответил я, разворачиваясь к диванчикам и садясь на понравившееся место. Это понятно, но все же она бесит неимоверно. Буркнул Асура, умолкнув. Время тянулось просто бесконечно. У меня было столько важных дел, но из-за этой старой корги я не мог нормально встретиться с Пинчжоулуном. Я хотел спросить у него про утечку магической энергии, естественно, не выдавая существование внутренней энергии. За это мне точно спасибо не скажут. Возможно, он как ученый сможет ответить на этот вопрос и скажет, что же мне делать, чтобы она не утекала. Также я хотел поделиться с ним своими знаниями по поводу комбинации звезд и узнать, что же выяснил он. Это может здорово увеличить мою силу. Но, увы, мне оставалось только надеяться на то, что он заглянет в свой кабинет сегодня. Глава 78. Ученик гения. И вот, когда я уже собирался уходить, появился он, Пинчжоулун. В этот раз он также был с едой, а именно с парой коробок китайской лапши. И эта корга серьезно думает меня убедить в том, что он делом занят. Нет, извольте, возможно, иногда он и правда по голову завален исследованиями и работой, но далеко не все время. «Уважаемый Пинчжоулун, вы помните меня?» – спросил я, подскочив к нему. А, он был слегка удивлен, но после пристального осмотра меня его глаза загорелись. «А это ты, Ксин Юн, тот парень, что открыл различные комбинации звезд?» «Да, это я, вы же не забыли про наш уговор?» – спросил я, сильно засомневавшись в его выполнении. «Нет, конечно, пошли поговорим в кабинет», – сказал он, направившись к двери. На этот раз корга не останавливала меня, так что я свободно смог пройти. И, так, вы помните, что обещали мне рекомендацию на участие в университетских соревнованиях? Спросил я, садясь напротив него. Да, конечно, просто тебя так много не было, а также ты довольно сильно изменился, так что я сразу тебя не узнал. Так как твои успехи в изучении комбинаций? Спросил он, попутно оправдавшись. Я продвинулся не так сильно, времени не было. Честно ответил я, так как занятия со стариком отнимали у меня уйму времени. Я завершил то заклинание, что раньше вам показывал, оно довольно мощное и может пригодиться при экстренном изменении позиции. Я проверил его в битве с магами среднего уровня, благодаря ему я с успехом уходил из-под удара магии среднего уровня, магов на пике уровня. Сказал я, без тени сомнения, конечно, я еще не сражался с магами на пике среднего уровня, последняя группа хранителей все же была только близка к пику, но разница не должна быть существенной. Это хорошо, есть еще что-то? С интересом в глазах спросил он. Только заклинание для магии молнии, я назвал его шок молнии. Это практически тоже заклинание гнева молнии, но оно атакует только при касании жертвы. Больше всего подойдет магам ближнего боя, хоть их и немного. Слегка замявшись, ответил я. А как ваши успехи? Мои? Лицо Пинчжоулуна резко помрачнело. Они еще меньше твоих. Сразу после твоего отъезда, я собирался заняться исследованиями, но мне дали важную работу сверху, а потом еще одну и еще. Так что я практически забыл про такое важное открытие. А ты не изменил своего мнения по поводу становления моим учеником? Я бы мог тебя официально сюда устроить и дать пропуск, а также поручить тебе это исследование, также выделить финансирование. Последнее он сказал каким-то заговорщицким голосом. Проанализировав его слова, я решил, что он не врал, так как он не тот человек, чтобы отказаться от такого интересного проекта. «А, что собственно я должен буду делать как ваш ученик?» – спросил я, так как это является определяющим в моем решении, но никак не возможность получать от него ресурсы, мне важна свобода действий. В основном будешь заниматься исследованием комбинаций звезд. Иногда буду передавать тебе несложные задания. Возможно, иногда придется тебе приехать сюда и помочь мне в исследованиях, но это, конечно, уже после того, как общий уровень твоих знаний будет повыше. Ну, а также добыть некоторые ресурсы надо будет, иногда, спокойно ответил он, слегка задумавшись. А, что я получу, если стану вашим учеником? Вы же знаете, я собираюсь поступать в Минчжу. Там тоже много именитых ученых, особенно директор Ся. Он очень сильный маг воды и понимает ее лучше многих. Спокойно заметил я, пока мои обязанности меня устраивали, но мне необходимо получить что-то посерьезнее пропуска в его лабораторию. Во-первых, я лично займусь твоим обучением, предоставлю тебе все необходимые книги и также тебе будет открыт доступ к некоторым засекреченным от общей массы исследований и данным. Во-вторых, я официально устрою тебя на место своего ученика, ты получишь пропуск и ежемесячное жалование в размере 100 тысяч юаней. Ну и, в-третьих, так ты своевременно получишь рекомендацию. Улыбнувшись, ответил он, жалование и пропуск мне были особо не нужны, но вот доступ к секретным данным это уже интересно. Это очень лестное предложение, но я сделал небольшую паузу, а его лицо несколько помрачнело. У меня будет еще пара условий. Если уважаемого не затруднит это, то я согласен стать его учеником. Какие условия? Говори, я подумаю. Чуть повеселив, но сохранив серьезное выражение лица, спросил Пин Чжаолун. Первое и самое главное, вы устроите меня под псевдонимом, но рекомендацию естественно выпишите на мое настоящее имя. Второе, не менее важное, вы не разглашаете нашу связь никому, всем говорите только мой псевдоним. Уверенно сказал я. Конфиденциальность для меня была важнее всего, мне совершенно не хочется, чтобы кто-то раскрыл все мои козыри и связи, проще держать их как можно дальше друг от друга. Разве это не чересчур? Слегка удивленно от моих условий сказал Пин Чжаолун, на что я лишь помотал головой. Ладно, это не так критично. Какой псевдоним ты возьмешь? Фавоний, Западный Ветер, один из богов ветра из западной мифологии. Спокойно ответил я, так как уже давно подобрал себе этот псевдоним на всякий случай. Хорошо, тогда заполни этот документ, я передам его своей секретарше, она изготовит для тебя карточку, а мы пока спустимся в лабораторию и ты покажешь, чего добился в своих исследованиях. Ай да, еще одна твоя обязанность, теперь ты должен конспектировать все свои наработки по поводу комбинаций звезд, сказал он, передавая мне бланк для указания личной информации. Конечно, ответил я, беря бланк и быстро его заполняя, после добавил, возвращая его. Уважаемый Пин Чжаолун, могу я попросить у вас совета? А, есть затруднения в твоем исследовании? Спросил он удивленно, направляясь к выходу. Нет, но есть другая проблема, ответил я, направляясь за ним. Моя магическая энергия вытекает из внутреннего мира через тело во внешний, и это не совсем контролируемый процесс. Что? Остановился он в ступоре. Но как твое тело не разрушается от такого потока энергии, ты всего лишь маг среднего уровня. И еще, почему я не вижу видимых изливаний энергии, они должны быть. Ответа на первый вопрос я не знаю, но энергия не изливается из тела прямо сейчас, потому что, я контролируя ее заставляю курсировать по моему телу, возвращаясь в внутренний мир, но мне бы хотелось бы более основательно решить этот вопрос. Спокойно ответил я, соврав о том, что не знаю, почему мое тело не разрушается. Ясно, в лаборатории мы проведем некоторые тесты, так что возможно сможем понять твою проблему. Идем, сказал он и уверенной походкой вышел из кабинета. Передав пару распоряжений старой карге секретарше, мы с Пин Чжаолуном спустились на лифте на -5 этаж, в его лабораторию. Там при помощи неизвестных мне приборов он провел какие-то измерения и тесты надо мной, после чего погрузился в глубокую задумчивость. Я же остался изучать приборы, которые только использовались. Большинство из них регистрировали отклонение магической энергии и различные ее характеристики. Стоит сказать, что это были довольно новые и высокоточные. Все очень запутано. Наконец, спустя полчаса сказал Пин Чжаолун, в тебе как будто кроме магической энергии циркулирует еще одна, которая и забирает часть магической энергии и изливает ее в тело. Эта же энергия и восстанавливает все, что разрушает магическая энергия, говорил он, не выходя из состояния глубокой задумчивости. А Пин Чжаолун все же довольно умный, По одним показаниям приборов смог найти внутреннюю энергию. Но также я думаю, причина такого не в самой этой неизвестной энергии, а в чем-то другом, в самой сущности твоего внутреннего мира и тела. Но понять это только с помощью этих данных невозможно. Надо проводить более длительные исследования. Но я могу сказать одно с абсолютной уверенностью: это твое циркулирование энергии непонятным мне образом укрепляет твое тело, делая его сильнее. Но у меня есть к тебе еще один вопрос. Я заметил примесь энергии пространства, также циркулирующую по твоему телу. Конечно, это может быть врожденный твой элемент, который ты сможешь пробудить на высоком уровне. Однако мне интересно, не владеешь ли ты еще и магией пространства? Нет, как маг среднего уровня может ей владеть? Удивленно спросил я его. Все же эти приборы очень точные, а он слишком умный, но пока пространство не станет слишком сильным, я легко смогу его обманывать. Ясно, теперь можешь показать завершенное заклинание и шок молнии, спросил он, выходя из состояния задумчивости и входя в состояние горящих глаз. Этот переход хоть и был естественный, но слегка меня напугал. «Да, только нам может понадобиться манекен», — ответил я. «И заклинание ветра, что я вам показывал, я дал ему название «Рывок ветра». Неплохое название, описывает его суть», — закивал он головой. «За манекен не волнуйся, у нас их много». Мы прошли в белую комнату, стены которой были сделаны из очень прочного материала. Это была та же комната, что и в прошлый раз. Встав посреди комнаты, я быстро завершил заклинание «Рывок ветра», держа в руках по кинжалу. Взмыв почти на 25 метров вверх, я использовал оставшуюся энергию для того, чтобы отправить два кинжала по обе стороны от Пинчжалуна. Такая молниеносная атака привела даже его в легкий шок, а он маг высшего уровня. «Рывок ветра можно и так использовать, это невероятно сильное заклинание», сказал он, изучая прилетевшие кинжалы. Приземлившись, я подошел к нему и увидел, что не полу, там, куда попали кинжалы, была небольшая трещинка, совсем незаметная, но все же. Ну, да, этот же материал в первую очередь предназначен для погашения магических атак, а не физических, да и такой удар мог оставить и на главнокомандующем царапинку. Можно и так, только этому надо еще научиться, спокойно ответил я, подбирая кинжалы. А теперь шок молнии, правильно? Спросил Пинчжаулун, указав на пару принесенных белых плоских манекена, имитирующих человека. Как он сказал, материал, из которого они сделаны, может выдержать любую магию вплоть до пика среднего уровня. Я подошел к ним и практически мгновенно завершил один шок молнии, передал его энергию в правую руку, а после и кинжал. Быстрым ударом я попал точно в центр груди манекена, послышался электрический треск, и его всего окутала сетка молний, оставив солидные подпалины об всему его телу. В случае, если пробить кинжалом голову, можно сжечь мозг какого-либо монстра, только это очень опасно и в основном подходит для моего стиля боя. Спокойно сказал я, видя, какой небольшой эффект оставила моя магия. Это уже довольно большой эффект для магии начального уровня. Только два этих заклинания позволит намного повысить силу и возможности магов, уверенно сказал Пинчжаулун. Думаю, если копнуть глубже и детально разобрать твое понимание составления звездных путей, обобщить его и сделать доступным для освоения всем, то это может перевернуть все понимание магии. И у меня к тебе вопрос, ты никогда не пытался составить два звездных пути одновременно? Судя по моим предположениям, тебе должно быть по силам. Да, только это сложно, уверенно ответил я, после чего составил сразу два шока молнии и ударил в оба манекена одновременно. Правда, некоторые заклинания, как шок молнии, словно созданы для парного формирования. Также построить сразу три заклинания у меня пока не получилось создать. Для этого нужно намного большее понимание, а также надо ощущать свое тело намного лучше. И самое главное, для точного контроля трех заклинаний одновременно необходимо улучшить восприятие окружающего пространства, иначе магия может сорваться и все усилия пойдут на смарку. Спокойно огласил я результаты своих наблюдений. Глава 79. Завершение тренировок. Ясно, закивал головой Пинчжаулун. Первым заданием будет все это описать, а желательно еще и обосновать с точки зрения магической теории. Я тебе дам все необходимые книги для лучшего понимания предмета. Хорошо, ответил я, убирая кинжалы в пространственный браслет. После этого мы вернулись в его кабинет, немного поговорили, он рассказал мне много нового о магии. Это слегка улучшило мое понимание. Однако это касалось больше теоретических аспектов, что мало пригодятся в реальной битве. Спустя пару часов принесли мою карточку пропуск, на которой значился мой новый псевдоним Фавоний. Сразу после этого я набрал кучу книг по теории магии и артефактики, обменялся с Пинчжоулуном контактами и покинул ассоциацию магов Гуанчжоу. Мой путь вновь лежал в окрестности города Бо, там я смог найти место, где меня никто не найдет. Плюс, конечно, та местность из-за долгого пребывания святого источника, сама на много миль обогатилась энергией. Только, к сожалению, ее почувствовать обычному магу будет невозможно, так как необходимо представление о внутренней энергии. Наверное, Селий именно поэтому решил нести службу в этом месте. К концу следующего дня, я уже был в около города Бо. Еще спустя пару дней, я добрался и до территории молниевых волков. Первым делом я нашел более-менее безопасную пещеру, где мог чувствовать себя спокойно и достал элементальные лотосы. Мне не терпелось узнать, какую силу я смогу получить, поглотив их. Если бы не моя железная воля и желание максимально скрыть свое развитие, то, наверное, только закончил культивировать в одном из отелей в Гуанчжоу. Открыв коробку, я взглянул на два лотоса. Сразу после этого на меня хлынул огромный поток энергии, что я не ощущал в сокровищнице. Это было странно, циркуляция моей магической энергии даже была слегка нарушена от такого потока, но я не стал обращать на это внимание. Перед началом культивации, я долго рассматривал эти два лотоса, пытаясь понять, откуда взялся такой резкий скачок энергии. Только спустя примерно полчаса, я смог понять, что они резонируют друг с другом, увеличивая тем самым свой потенциал. Изначально я собирался культивировать отдельно с лотосом молнии, а потом с лотосом ветра. Но увидев такую картину, пришел к выводу, что лучше культивировать сразу с двумя. Взяв каждый из них в руку, я сосредоточился от энергии, что буквально вырывалось из них, постепенно, по маленькой капле стал вытягивать ее и направлять в свое тело. Конечно, в том, что моя энергия из внутреннего тела вытекает во внешний мир, это плохо. Но это значит, что я напрямую могу направить в туманности энергию, не используя магические поры на теле, а все тело целиком, всю его поверхность, кожу, чтобы впитать энергию сначала в тело, а после направить ее в внутренний мир. Можно подумать, что так можно сделать и с энергией атакующего меня заклинания, но, увы, это не так. Для поглощения энергии из внешнего мира требуется большая концентрация и самоконтроль, так что даже я не могу уследить за всем, что в это время происходит вокруг. Плюс, поглощение больших объемов энергии таким способом может навредить как моему телу, так и моему внутреннему миру, что не есть хорошо. Постепенно энергия от лотоса вструилась по моему телу, попадая в внутренний мир, где по золотистым нитям направлялась к туманностям. Мои семена получили мощный отклик на эту энергию, начав свой рост. Естественно, он был слабый и еле заметный, но уверенный и постоянный. Постепенно семена приближались к большому уровню духовных семя. Всего я поглощал энергию лотосов около 3 дней, практически подряд, после чего был сильно вымотан. Сразу после завершения процесса, я рухнул на землю без сил и сразу же заснул. Очнулся я только на следующий день. Однако эти 3 дня напряженной работы стоили того. Мои семена достигли большого уровня и теперь усиливают всю мою магию на 3,6. Это был хороший результат. После этого я занялся практикой с моим артефактом. На этот раз я решил тренировать владение сразу 2 кинжалами, что было довольно тяжело. Хоть и достижение 2-й ступени пространства помогло, но не особо сильно. Я стал использовать обе руки для контроля, поэтому совершенно не представлял, как руководить 3-м кинжалом. Связь меня и того кинжала, что летел впереди, была слишком слаба, ее как-то надо было улучшать. Выход я придумал очень быстро. Я попробовал использовать пространственные когти в виде щупалец, что растут у меня из спины и чьим концом являются кинжалы. Это было еще сложнее реализовать, но я чувствовал эффект. Я мог ощутить всю длину щупальца, словно нитью моя спина была связана с кинжалом. Это было совершенно новое ощущение, которое я не до конца понимал. Но практикуясь, я смог приловчиться и даже если кинжал был за моей спиной, мог точно определить его местоположение. Это значительно повышало мою маневренность. На все это ушло около недели. Довольно долго, но я достиг большого прорыва во владении кинжалами. Следующим шагом стала отработка атаки кинжалами, когда я сам нахожусь в движении. Конечно, я уже опробовал свой новый способ в настоящей битве, да и вообще, всю эту неделю, я занимался охотой, накапливая необходимые мне ресурсы для прототипов нового артефакта. Обычно мой контроль также полагался на движение рук, но если я сам начинал двигаться, уклоняться или куда-то бежать, то руки использовать становилось невозможно. Также тяжело было следить за положением кинжалов, в то время, когда я сам менял свое местоположение. Первыми моими тренировочными мишенями стали небольшие группы волков. Я просто врывался в центр их группы, выпускал кинжал и пытался коснуться каждого волка до того, как он упадет на землю мертвый. Это тренировало не только владение кинжалами, но и общую скорость моей реакции, использование магии ветра, в частности шага ветра и рывка ветра одновременно, а также мою координацию и ощущение окружающего пространства. Я словно начинал чувствовать, где стоит моя цель, даже если она за спиной. Я точно мог попасть в нее и после этого коснуться, до того как труп упадет на землю. Помимо этих тренировок, я занимался изучением тех книг, что дал мне Пинчжоулунный старик, увеличивая свои знания о магии. Также я записывал все свои наблюдения и результаты размышления о звездах и способах их постройки в звездные пути и карты. Немного времени, можно сказать, перед сном, я занимался экспериментами с комбинациями звезд. Когда я только начинал, действовал вслепую, сейчас же у меня было понимание, как примерно должен выглядеть звездный путь того или иного заклинания. Но также была еще и разница в том, сколько энергии нужно различным заклинаниям. Нет, никто не запрещает влить в них больше, чем нужно, но если не дать недостаточно, то заклинание не сработает. Постепенно, путем проб и ошибок, я смог найти еще пару заклинаний. Первым был молниевый шар, суть которого заключается в том, что тебя окружают молнии, не подпуская к тебе никого. Такое использовал Гунхан во время нашего боя. Интересно, он сам это придумал, или в семье Гун есть старинные способы составления звезд, как у хранителей? Только в отличие от того заклинания, что могло держаться всего секунду, я смог найти комбинацию, что держалось около 3 секунд. Следующим заклинанием были сапоги ветра. Это, можно сказать, эволюция рывка ветра, только сосредотачивающаяся на ногах, создавая вихрем, что-то типа сапог. Мощность этого заклинания была меньше, но зато его можно было использовать дольше, чем рывок, этим он больше походил на шаг ветра. Сапоги ветра позволяли делать несколько хороших прыжков, преодолевая большое расстояние или быстро изменяя свое местоположение. В частности, весь его потенциал я понял, когда в очередной раз попытался коснуться всех убитых моими кинжалами волков, но используя это заклинание, у меня впервые получилось. К сожалению, постоянно использовать это заклинание, как и рывок ветра, было нельзя, тело перенапрягалось и можно было получить травму. Но у меня было огромное преимущество перед другими магами, так как мое тело было намного крепче, чем у них. А чем дольше я практиковался здесь, тем крепче и сильнее оно становилось. Также я вспомнил и про свою давнюю идею, а именно слияние магии. Раньше у меня не получалось, так как я не мог составить 2 звездных пути различных стихий одновременно, но теперь мне не казалось это невозможным. Попробовав, я в первый раз провалился. И нет, не потому, что не смог выстроить 2 звездных пути, а потому, что не смог соединить 2 заклинания. Я понял, что оба звездных пути при слиянии должны быть уникальны и как бы дополнять друг друга, но какие именно это должны быть пути, было выяснить сложно. Спустя примерно пару недель я нашел нужную комбинацию. Стоя на поляне, перед большим валуном, я начал выстраивать звездные пути заклинания. Это было еще сложно, концентрироваться сразу на 2 туманностях одновременно. Но теперь я понимал, что талант, что в оригинале был у королевы изменения Альпийского университета, а именно возможность творить сразу 3 заклинания одновременно, не такой уж и талант. Этому можно научиться, если приложить достаточно усилий. Вскоре заклинание было закончено, к моим рукам направилась совмещенная энергия молнии и ветра. Я легко взмахнул правой рукой, вслед за моим движением в воздухе нарисовалось лезвие ветра, внутри которого бурлили и сверкали электрические разряды. Сразу после этого это молниевое лезвие метнулось в сторону камня, раскрошив его на куски, а также неплохо их все обуглив. Второй взмах был направлен уже в ближайшее дерево, которое, разлетевшись в щепки, загорелось от разрядов молнии. Мне пришлось спешно тушить все это. Я же не хотел устроить лесной пожар, тогда бы мне пришлось самому отсюда бежать. Всего я провел здесь около 2 месяцев, засобиравшись назад примерно в середине мая. Оставался всего месяц до вступительных экзаменов в Минчжу. по поводу которых я практически не волновался. За этот месяц я смог полностью заполнить 10 сосудов для душ уровня слуги и 2 для вожака стаи. Также за это время мое культивирование и закалка тела неплохо возросли. Думаю, моим элементам ветра и молнии необходимо еще чуть-чуть, чтобы достичь второй ступени среднего уровня. Что касается пространства, то ему предстоял еще долгий путь до третьей ступени. Мое же тело практически сравнялось по своим возможностям с телом высокого слуги, но этап скопления внутренней энергии был все еще примерно на середине. Потребуется много времени перед тем, как я смогу перейти к ее концентрации. Вернувшись в город Бо, я хотел попробовать посетить военную базу, но передумал, вспомнив, что туда заглядывала Линь Юнсинь. Вспомнив о ней, я вспомнил и о Лин Пьюнер, с которой давно не разговаривал, что логично, в горах нет связи. Так что, добравшись до Семеня, я быстро продал все собранные мной души, получив около 60 миллионов. В общей сумме у меня уже было 85, но решить, на что их потратить, я так и не смог. Конечно, я когда-то хотел себе хорошую броню, но после я решил сам сделать себе все артефакты, так что необходимость в ней отпала. Погуляв по рынку, я потратил около 5 миллионов на пополнение своих запасов для скопления внутренней энергии. Купил пару предметов для культивации своих элементов, а также для создания артефактов. Да, стоит признать, что меня слегка занесло стратами, но да и ладно. После прогулки по рынку, я направился в аэропорт, откуда вылетел в Сянь. Мне хотелось лично встретиться с Линь Юнер перед поступлением, узнать, будет ли она прямо сейчас поступать в университет, или как и я подождет немного. Хотя моя проблема была немного в другом, не потому что я не был готов, а потому что так требуется для ведения моей игры, чтобы суметь поучаствовать везде, где это необходимо. Глава 80. Приезд в Сянь. Спустя пару часов полета, я сошел с трапа самолета уже в Сяне. Первой моей целью в Сянь было знакомство с самим городом, для будущего. Даже с моим чувством направления, которое интуитивно ведет меня в нужное место, в совершенно незнакомом городе я буду теряться. А когда город еще и захлестывает море нежити, тут не для выяснения направления, надо будет все делать быстро и точно. Второй не менее важно, а возможно и более важной целью является встреча с Линь Юнер. Мне еще несколько раз снился кошмар, где она с другим парнем. Это меня раздражает, нервирует и бесит, но в то же время я понимаю, что даже не имею права сейчас противиться этому, так как общаемся мы с довольно-таки большими перерывами. Если раньше я мог с уверенностью сказать, что неплохо знаю ее, то сейчас я в этом совершенно не уверен. Адреса ее я не знал, так что сконцентрировался на первой своей задаче, просто ходя по городу и запоминая расположение здания и общий план постройки. Да, конечно, есть карта, которую я уже подробно изучил, но настоящая прогулка по городу не сравнится с простым созерцанием карты. В реальности есть много мелких нюансов, что карта просто не в состоянии передать. И естественно, я знаю, что город к моменту сианьской катастрофы может сильно измениться, но расположение главных зданий измениться не должно. Самым главным зданием в Сиане была колокольная башня, возвышающаяся над городом, в его древней части, а также содержащая в себе офис ассоциации магов. Именно эта башня является краеугольным камнем магического барьера Сианя, благодаря которому спустя пару лет более миллиона человек смогут выжить. Они будут находиться в море нежити, а этот барьер будет их спасительным островком. Второй важной постройкой Сианя были его крепостные стены. Внутренние, окружающие старинную часть, станут последней линией обороны людей. Именно они являются периметром возводимого барьера. Внешние стены, с них все начнется, с нападения одного единственного полководца, сумрачного тирана, что даже не является сильнейшим из двух тиранов. Конечно, собрав солидную команду сильных магов высшего уровня и при поддержке остальных магов его убили, но ему на смену пришли несколько из 8 владык Китайской империи нежити. Тогда должен был быть полный хаос.